Глава 4. Переступив порог дома, в котором живут свои, необходимо позаботиться о надежности запоров. Йиргим, как и любой йолн, заучил это правило с раннего детства. Убедившись, что тяжелые засовы надежно лежат в пазах, Йиргим направился в просторную комнату, откуда доносились голоса и смех. Новый дом все больше нравился молодому йолну. В Кемете, в этой странной земле, люди воздвигали своим покойникам огромные величественные каменные усыпальницы. Но здесь было непросто найти дом для живых, который был бы и красив, и удобен, и прочен. Жилище старшего писца Рамоса, в которое семья Йиргима вселилась 2 года назад, сочетало, по крайней мере, последние 2 качества. Но не первое. Красивым дом не был. У людей странные понятия о красоте. Что хорошего, например, в стенах синего цвета? Зато эти стены, пускай и синие, надежные и сложенные из прочного кирпича. Хорошо и то, что прежние хозяева догадались соорудить ванную комнату с каменным полом и глубокими чашами для омовения. Впрочем, ванные были нередки в богатых домах Кемета. Как бы старательно состоятельные люди не готовились к последующей жизни, они вполне умели ценить удобство и в этой. Садик во дворе был маловат, зато он не примыкал к дому сзади, как в большинстве городских строений, а находился в сердцевине, окруженной со всех сторон стенами. Выходящая на улицу часть квадратного и большого не менее 200 кубитов с каждой стороны здания была двухэтажной. На первом этаже в этой части дома находилась главная комната, в которую Йиргим и направлялся сейчас. Такая большая, что нуждалась в 2 каменных колоннах, поддерживающих потолок. В комнатах на втором этаже теперь жили члены новой семьи Йиргима. 5, не считая его самого и Лутх, его спутницу, Олни. Йиргим улыбнулся, вспомнив любимую, но тут же с грустью вздохнул. В семье Рамоса, к сожалению, не хватило тел на всех. К тому же старшая женщина оказалась слишком слабой. Лутх, которой досталось ее тело, пришлось спешно подыскивать другое. Сейчас ей так же, как и еще 3 йолнам, приходилось довольствоваться телами рабов. Это было неудобно. Тело раба ограничивает свободу йолна, который его носит. Хорошо еще, что йолнам не надо было жить в комнатах для рабов в узкой одноэтажной пристройке. Однако при людях им необходимо было играть роль прислуги. Это раздражало йолнов и изумляло настоящих рабов, не отличавшихся умом, зато отличавшихся неимоверной болтливостью. То, что люди-рабы жили отдельно, было весьма удобно, так они меньше путались под ногами, а йолны могли расслабиться и поговорить друг с другом на своем родном йолоне. Рабы, конечно, это всего лишь рабы, но они способны причинить хозяевам немалые неприятности, если распустят слухи своими длинными языками. Так что лучше соблюдать осторожность, чем потом, спешно спасаясь от беды, искать новые тела для всей семьи. Оказаться в такой ситуации было бы ужасно. Впрочем, о том, каково это, Йиргим пока знал лишь из рассказов старших. Молодой йолн переступил порог главной комнаты и заулыбался, приветствуя гостью, Наи, старшую, не родственницу. Тут же сидели Лутх и Райгр. Ни рабов, ни гостей, людей в комнате не было, и Йиргим с облегчением подумал, что можно свободно говорить на йолоне. «Мьелна!» — воскликнул он. «А я как раз вспоминал о тебе». «Надеюсь, с добрыми чувствами», — улыбнулась в ответ Мьелна. Она уже больше 10 лет носила маленькое плотное тело, жившей по соседству одинокой повитухи Хекену, и ни в какую не желала с ним расставаться. Когда старшие решили, что Йиргим готов поселиться отдельно, именно Мьелна указала молодой семье на храмового писца Рамоса. Еще 10 лет назад, пожалуй, старшие не решились бы занимать тела, принадлежащие семье одного из храмовых песцов. Слишком тот заметная фигура в эпитете сути. Йолны предпочитали держаться в тени, стараясь обеспечить себе лишь удобство и достаток, и не гоняясь ни за богатством, ни тем более за славой и известностью. Однако с началом правления Ахинатина наступили времена столь смутные и беззаконные, что Ергему было дозволено попробовать. «Я как раз думал, что без твоей помощи мне бы ни за что не видать ни этого тела, ни этого дома», — поклонился соседке Ергим. «Тело Юти намного лучше моего предыдущего». «Ергим, представляешь», — вмешалась Лутх, — «Наи, кажется, нашла мне новое тело». Ергим слегка нахмурился. Молодой Йолн любил и уважал свою Олни, но ее нетерпеливость иногда беспокоила его. «Мы не раз говорили об этом», — сказал Ергим. «Юти с точки зрения людей еще слишком молод для женитьбы. К тому же мы хотим, чтобы люди пока думали, будто в семье Рамоса тяжелые времена, и у Юти нет денег на покупку нового дома». «Тебе легко говорить», — надула губы Лутх. «Не тебе же приходится терпеть это кошмарное тело». Ергим пожал плечами. «На мой взгляд, не так уж оно и ужасно. Еще пару лет вполне можно потерпеть». «Не так уж ужасно. Да этому телу лет 30, не меньше, и посмотри на это». Молодая Йолна, привычно ходившая по дому обнаженной, собрала в ладонь складки жира на животе. «Думаешь, легко таскать все это на себе? И волосы у нее редкие, и при людях мне каждый миг приходится помнить, что я рабыня». «Можем найти тебе другую рабыню помоложе», — вмешался Райгар. «Но я бы на твоем месте потерпел. И Герну приходится гораздо хуже, но он не жалуется». И Герну действительно приходилось хуже всех. Тело старшего песца было не молодо уже тогда, когда Йолн его занял, а за 2 года его состояние отнюдь не улучшилось. «Тише, Таи», — мягко, но очень уверенно произнесла Мьелна. «Райгар, я сделаю вид, что не услышала твоих слов. Разумеется, ты не всерьез предлагал Лутх сменить тело всего лишь из-за редких волос и жировых складок». Лутх молча опустила глаза. Ергим слегка кивнул, досадуя, что сам не успел остановить этот неуместный в присутствии Наи спор. «Я действительно присмотрела твоей Олне новое тело», — продолжала гостья, обращаясь к Ергиму. «Девочку, которой сейчас лет 10 или 11, еще не вошедшую в возраст замужества. Она очень красива, совершенно здорова и при этом полная сирота. И именно то, что нам нужно». «Ни друзей, ни родни?» — быстро спросила Лутх. «Есть дальние родственники, приютившие ее из милости. На девочку навалили всю домашнюю работу, так что ей не до того, чтобы заводить друзей». «С этими родственниками потом не будет хлопот?» — спросил Ергим. «Они забудут про девочку, едва та покинет их дом. Я уже сказала, что хочу взять ее к себе как служанку и, возможно, будущую ученицу», — Мьелна усмехнулась. «Они не слишком были довольны тем, что теряют бесплатную прислугу, но перечить мне не решились. Девочка будет у меня к концу этой луны. Сможешь зайти и посмотреть на нее, Лутх? Через 2 года она как раз вступит в подходящий для тебя возраст. Впрочем», — лукаво покосилась на молодую Йолну Наи, «если тебе так уж не терпится, можешь брать ее сейчас. Тебе всего лишь придется пожить у меня до тех пор, пока мы не решим, что Юти можно жениться». Лутх засмеялась. «Она лишь недавно обрела способность менять тела и снова запирать себя в незрелом детском теле без крайней нужды не собиралась. Мьелна, спасибо, конечно, но в этом жирном и дряблом теле с Ергимом все же лучше, чем в самом молодом и красивом, но без него. Только постарайся, чтобы девчонка не завела тут друзей, а то за 2 года можно многое успеть». «Не беспокойся, я позабочусь, чтобы она пореже покидала дом. А если ей ухитриться с кем подружиться? Девушки, выходя замуж, забывают старых подружек, особенно бедные девушки, выходящие замуж за храмовых песцов». «С другой стороны», — задумчиво протянула Лутх, — «кое-что ей успеть и не помешало бы». «Что именно, Таи?» — Лутх замялась. «Я потом поговорю с тобой, если позволишь, наедине, хорошо?» «Пожалуйста», — пожала плечами Мьелна, — «когда захочешь». «Ты ведь поужинаешь с нами?» «Разумеется, милая». «И Герн», — обратилась Лутх к возникшему в дверях Йолну, который носил бывшее тело Рамоса, — «я немного поговорю с Мьелной в нашей комнате, а потом позову остальных Рильё и будем ужинать. Ты дай пока указания рабам, хорошо? Тебя они слушаются быстрее, никак не разберутся, как ко мне относиться. Люди порой так раздражающе тупы». «И надейся, — серьезно сказала Мьелна, — что они никогда не поумнеют». Рабы заставили стол едой и покинули комнату, повинуясь приказу хозяина. Йолны принялись устраиваться на скамьях и стульях, поправляя под собой кожаные подушки. К счастью, им не пришлось отказываться от привычки к удобным сиденьям. Мебель осталась в доме с прежних времен. Лучшее место предоставили Егерну. У тела Рамоса часто болела спина, а в последнее время сильно уставали глаза. На случай, что Егерну станет совсем скверно, семья держала под рукой несколько подходящих молодых рабов. Однако Йолны нуждались в доходе от заказов, которые поручали Рамосу. Вряд ли кто из людей доверил бы ту же работу молодому Юти. А Сенби, тело которого занимал сейчас Райгр, и говорить нечего. В следующем году Йиргем собирался отправить Райгра в школу, использовав в качестве платы за обучение часть сбережений Рамоса. Разумеется, Райгр умел читать, писать и считать не хуже, чем сам Йиргем, но школа была необходима, если он впоследствии хотел зарабатывать на жизнь в этом городе ремеслом писца. Йиргем немного волновался по этому поводу. Ему стоило немалых усилий не показать Накти, что на самом деле ученик знает намного больше учителя. А справится ли с этой задачей Райгр? Он раньше был не склонен к сдержанности, а в таком молодом теле бывал порой и вовсе непредсказуем. Миг спустя мысли Йиргема приняли иное направление. Райгр принес немалую жертву им всем, добровольно вызвавшись занять тело ребенка, и это было основной причиной, по которой Йиргем не хотел отпускать Рилье в школу. Любой другой Йолн в случае беды сможет занять новое тело. Райгр же привязан к телу Сенби до тех пор, пока не вступит в нем в пору зрелости. Семья надеялась, что ждать этого осталось недолго, но пока что риск был, по мнению Йиргема, слишком велик. Райгр тяготился невольным заточением в доме, и Йиргему приходилось использовать весь свой авторитет предводителя семьи, чтобы удерживать его от безрассудных поступков. Сказать по правде, Райгр доставлял больше хлопот, чем любой другой Рилье, но ему и приходилось труднее прочих. Райгр и Йиргем были рождены одной парой Йолнов, успевшей, правда, сменить тела в промежутке между рождениями. Егерн, Льерн и Тхломн появились на свет в той же семье, хотя и были рождены другими парами. Так или иначе, все они были Рилье столько, сколько себя помнили, и даже помыслить не могли о расставании. Йиргем невольно ощутил ставшую уже привычной легкую грусть по прежней семье, по тем Рилье и Наи, которые остались в старом доме. Подумал он и о том, насколько тяжелее должно быть сейчас Лутх. Согласившись стать Олни Йиргема, она оставила семью, в которой выросла. Только Муйтх, самая близкая из ее прежних Рилье, последовала за ней, чтобы Лутх не слишком тосковала. Молодая Йолна поймала взгляд своего Олни, улыбнулась ему и протянула свежую лепешку. Йиргем улыбнулся в ответ. Его Олни была прекрасна в любом теле. Он откусил от лепешки, которая показалась необычайно вкусной, и потянулся за свежим плодом инжира. «Что ты положила в тесто?» — поинтересовался Йиргем. «Это не я, это Муйтх придумала. Кислое молоко вместо обычного. Тебе нравится?» «Очень. Гораздо нежнее, чем обычно». «Нежнее — это не потому. Сегодня мы заставили рабов четырежды перемолоть муку». «Только нашу?» «Нет, мы хотим, чтобы они ели то же, что и мы. Мьелна говорит, что от грубой муки портятся зубы. Было бы нежелательно, чтобы кому-то из нас пришлось страдать от зубной боли». «Правильно», — кивнул Йиргем. «О телах следует заботиться заранее». «Тем более», — вставила молчавшая до сих пор Льерн, «нам это ничего не стоит. Вот если бы нам самим пришлось молоть рабам муку». «Бывало и так», — задумчиво произнесла Мьелна. Все замолчали, с ожиданием глядя на нее. Наим Йелна была не просто одной из лучших рассказчиц среди Йолнов Кемета. Она была хранительницей. Не желая доверять тайны папирусу, йолны предпочитали и легенды, и накопленные веками знания передавать из уст в уста. Многие старшие йолны держали в памяти несчетное количество легенд. Хранителями, однако, называли не всех. Отличной памятью мог похвалиться любой йолн. Труднее было понять глубинную связь между событиями, суметь осмыслить историю, уяснить для себя и поведать другим то, что в нее вложено. Опытная хранительница Мьелна могла рассказать одну и ту же историю множество раз, при каждом повторении открывая слушателям новый, более глубокий смысл. Впрочем, на этот раз Мьелна рассказывала не легенду. Она делилась с младшими Таи воспоминаниями о том, что случилось с ней задолго до рождения любого из них. Это было очень давно. Кажется, при одном из менухотепов. 4 фараона подряд носили это имя, так что я иногда путаю их правление, — начала Мьелна. Я жила тогда в месте, которое сейчас называют Абу. Это небольшой остров посередине Нила. Тогда там только построили храм Таверет, которую до сих пор весьма почитают в тех местах. Наша семья жила в этом месте очень-очень долго. Привыкнув к безопасности, мы стали неосторожны, — Мьелна вздохнула. Некоторые из нас начали слишком часто менять тела, не всегда продумывая последствия. Мы стали беспечны, потому что привыкли считать людей неразумными животными. Я вижу твою усмешку, Райгер. Что ж, к сожалению, это один из тех уроков, что можно выучить только на собственном опыте. Я лишь надеюсь, что у тебя он будет не слишком горьким. Райгер, перестав улыбаться, опустил глаза. «Я не буду подробно рассказывать о каждом поступке из тех, что навлекли на нас беду», — продолжила Мьелна. «Но одно событие было, пожалуй, хуже всех прочих. Одна из нас как-то оказалась слишком беспечна, меняя тело, и не заметила, что за ней наблюдали. Свидетелем был всего лишь ребенок, но дети взрослеют». Мьелна снова вздохнула и застыла, погрузившись в молчание. Йергим чувствовал, что даже сейчас, спустя много столетий, ей было тяжело говорить о тех давних событиях. Пауза затягивалась, но йолны, уважительно склонив голову, терпеливо ждали. Наконец Мьелна заговорила вновь. «Я не стану рассказывать о том, что случилось и как нам пришлось бежать с острова Абу не сегодня. Не хочу портить чудесный вечер. Быть может, однажды я и поведаю вам обо всем, но сегодня я вспомню лишь о том, что случилось во время бегства. 6 из нас удалось спастись от разъяренной толпы на небольшом корабле. Всего 6 из всей семьи. Остальных мы потеряли. 4 из нас изнемогали от ран, и, увы, с нами было только 2 раба-человека — только 2 на 4 йолнов, тела которых нуждались в замене. Мьелна снова прервалась, на этот раз, чтобы смочить горло глотком пива. Никто не издал ни звука. Это было самым страшным, что мог себе представить любой из народа йолнов — оказаться тяжело больным или раненым и не иметь возможности сменить тело. Если оно откажется служить раньше, чем йолн сумеет найти новое, он умрет. Что может быть страшнее, чем потерять жизнь, великий дар, который только йолны и умели по-настоящему ценить? Конечно, большинство людей тоже не хотели умирать, но ведь все они рано или поздно расстаются с жизнью, так какая разница, случится это днем раньше или днем позже? Куда страшнее терять вечность. Ни один йолн никогда не пренебрег бы этим даром впустую, никогда не отнял бы добровольно жизнь соплеменника. «Я знаю», — вновь заговорила Мьелна, — «что вы иногда посмеиваетесь надо мной, над моим интересом к людским телам и к тому, как они устроены. Но на том корабле я впервые поняла, как необходимо может оказаться любое, даже самое, казалось бы, бесполезное знание. Всякий раз, когда я вспоминаю об этом, я думаю, что с моими сегодняшними умениями могла бы вылечить раненые тела или хотя бы поддержать в них жизнь. Но, увы, Тогда я сумела только остановить кровь, хлещущую из ран. Мы решили подождать со сменой тел до тех пор, пока есть хотя бы слабая надежда, что кто-нибудь из четверых поправится. Но беда была еще и в том, что рабы начали кое о чем догадываться. Если бы страх заставил их убежать, мы потеряли бы последние два тела. К счастью, кораблю предстояло плыть по течению, и двоих здоровых йолнов вполне хватало, чтобы справиться с управлением. Мы связали обоих рабов и должны были теперь заботиться о них так же, как и о раненых. «Мы не только мололи рабам муку», — рассказчица кивнула в сторону Льерн. «Мы пекли им хлеб, кормили их и поили, как детей, а днем обливали водой из Нила, чтобы они не умерли от солнечного жара». «А потом?» — тихо спросил Райгер. «Потом?» На третий день стало ясно, что одному из раненых нужно немедленно сменить тело. Дольше ждать было нельзя. Раны остальных тоже воспалились, но они были в лучшем состоянии, и с ними мы решили ждать до последнего. «Я вижу удивление на ваших лицах, Таи. Вы не привыкли так рисковать. Но как было выбрать, кто из трех оставшихся раненых займет последнее тело? Им всем было одинаково плохо. На утро пятого дня один из троих потерял сознание и больше не приходил в себя. Мне стало ясно, что дальше ждать нельзя. Я предложила оставшимся двоим бросить жребий. Они согласились, и выигравший занял последнее тело. Еще через несколько дней нам удалось добраться до места, где жила семья Йолнов, и получить помощь». «А что случилось с тем, кто проиграл жребий?» — спросил Йергим. «Он умер», — просто ответила Мьелна. Слушая рассказ, Йолны не заметили, как снаружи стемнело. Рабы, помня строгий наказ хозяина не являться без зова, не несли зажженных светильников, и в комнате с обычными в жарком кемете маленькими окнами вскоре стало темнее, чем на улице. «Не хотите посидеть на крыше?» — предложил Йергим. «Там сейчас должно быть хорошо». «Что скажешь, Наи?» — повернулась к гости Муитх. «Побудешь с нами еще немного? Сегодня такой чудесный вечер. Не стоит заканчивать его рассказом о грустных днях». «Побуду, если не надоело», — ответила Мьелна. «И на крыше вашей с удовольствием посижу». «А еще что-нибудь расскажешь? Пожалуйста». Йергим улыбнулся. Муитх сейчас казалась маленькой девочкой, выпрашивающей у кого-то из старших сказку на ночь. Улыбнулась и Мьелна. «Расскажу, почему нет, Таи. Пойдем». Йергим подождал, пока Йолны покинут комнату, и придержал за руку Лутх, уже готовую последовать за остальными. «Конечно, ты можешь и не открывать мне свои секреты, но если я не узнаю, о чем ты говорила с Мьелной, то умру от любопытства». Лутх звонко рассмеялась. «Ничего особенного. Я лишь попросила найти девчонке хоть одного любовника до того, как я займу ее тело». «Зачем?» — удивленно спросил Йергим. «Не догадываешься?» — повела плечами Лутх. «В первый раз у нас просто не было выбора. Мы не хотели ждать лишнюю пару лет». Олни задорно подмигнула Йергиму и слегка покраснела. «Но опять терять девственность? Ну уж нет. Мьелна сказала, что сделает, если получится. Не понимаю, что тут может не получиться». «Она, наверное, имела в виду без излишней жестокости», — сказал Йергим. «Ты же понимаешь?» Лутх снова пожала плечами. «Знаешь», — протянула она, — «мне неловко так говорить о Наи, но я порой думаю, что она слишком много времени проводит с людьми или слишком долго живет одна. Законы, конечно, нужно соблюдать, но тебе не кажется, что она толкует их чересчур строго? Не стоит забывать, что люди существуют для нас, а не наоборот». «Не думаю», — ответил Йергим, — «что Мьелна об этом забыла. Она мудра и осторожна, не говоря уже о том, что опытна. Я тоже бываю не согласен с нею, но признаю, что советы Наи всегда идут нам на пользу». Лутх кивнула, но Йергим видел, что не убедил свою Олни. Ей просто не хотелось продолжать спор. Взявшись за руки, они направились к ведущей наверх лестнице. Часть крыши в доме Рамоса занимала кухня, остальное же пространство было вторым садом. В глубоких глиняных посудинах росли кусты и небольшие деревья. Здесь любили сидеть по вечерам Йолны. Впрочем, в этом они не отличались от живших прежде в этом доме людей. Скамеек на крыше не было. То ли бывший писец пожалел денег, то ли ему нравилось сидеть прямо на полу, на больших подушках. Иргим не возражал. Хотя один стул сюда все же перенесли, для Игерна, ворчавшего, что ему в теле старика Рамоса тяжело вставать с подушки после долгой неподвижности. Муйтх посмеивалась над Игерном, напоминая, что прежний хозяин тела, видимо, не жаловался, раз сам не принес на крышу ни одного стула. «Наконец-то», — сказал Райгер, первым увидев поднимающуюся по лестнице пару. «Они уже здесь. Наи, ты можешь начинать». Сказка, которую выбрала в этот вечер Мьелна, была одной из самых ею любимых. Очень давно в дальних землях жили на свете Олни, Йорк и Йима. В тех краях среди людей было принято, что мужчина может иметь много жен. Поэтому, когда Йима приходило время сменить тело, Йорк находил женщину, которую называл по людскому обычаю женой, и Йима забирала ее тело себе. Если же Йоргу нужно было новое тело, он находил себе молодого раба, усыновлял его, а затем брал его тело и в нем наследовал предыдущему, как приемный сын покойному отцу. И так Йолны жили на одном месте 1000 лет. Они были так счастливы, что каждого тела хватало им на столетие. Только одно печалило их. Не рождались у Йима свои дети, Йельё. Они с Йоргом с радостью растили Йельё других старших в семьях, но чем дальше, тем больше им хотелось произвести на свет и свое дитя. И вот однажды пришло время для Йима менять тело. И Йорк поехал в далекий город и привез с собой девушку по имени Зои, которую назвал своей второй женой. Но когда Йима подошла и хотела взять ее тело, девушка стала вырываться и плакать. Йима удивилась, потому что еще не сделала ничего, что могло бы напугать девушку. Она ласково спросила: «Почему ты плачешь? Я не причиню тебе боли». Но Зои ответила: «Я плачу, потому что узнала тебя. Ты демон. Ты хочешь выпить мою душу». На это Йима ответила: «Мне не нужна твоя душа. Я хочу лишь взять твое тело. Разве не берут люди тела зверей для еды? И разве не берут сами звери тела других зверей? Так и мне нужно твое тело, чтобы продолжать жить». Но девушка заплакала еще горче и сказала: «Я молода, и я не хочу умирать. Но хуже всего для меня то, что я умру, не родив ребенка, и мой род прервется». Услышав эти слова, Йима опечалилась и сказала: «И у меня никогда не было детей, но такова судьба, и ничего тут не поделать. Я смирилась с ней. Смирись и ты». Тогда девушка посмотрела на нее и сказала: «Знай же, демон, что я ведунья, как моя мать до меня и ее мать до нее. Мне ведомы многие тайны, скрытые от людей. Если я помогу тебе зачать, позволишь ли ты мне жить?» И надежда вспыхнула в сердце у Йима. И она поклялась великой клятвой в том, что если зачнет ребенка, то Зои будет жить до тех пор, пока не умрет от старости. Тогда Зои сварила из трав снадобье и произнесла над ним слова, которым научила ее мать. И велела она Йима: «Пойди в полнолуние в сад вместе с мужем своим, выпей то снадобье пополам с ним и возляг с ним на сырой земле среди трав, чтобы луна видела вас и благословила, и с той ночи понесешь ты в чреве своем». Помутила надежда разум Йима, и забыла она о том, что нужно ей новое тело. Сделала Йима так, как наказала ведунья, и стала по слову ее. Понесла с той ночи Йима дитя, и не было предела ее счастью. Но тело Йима было слабым, и стала она болеть. Наступил день, когда она легла и не могла больше подняться, и дыхание ее сделалось шумным, а ноги и руки отекли и стали подобны стволам пальмы. И пришли к ней другие, старшие, и сказали: «Смотри, вот рабыня, она молода, красива и здорова. Возьми ее тело и живи дальше». Но ответила Йима: «Я не могу оставить это тело, ибо в нем растет мое дитя, Если я покину тело, Ельё умрет, и тогда я сама пожелаю себе смерти». И старшие плакали, слыша это. И тогда пришел к Йима Йорк и просил ее: «Любимая, не оставляй меня одного. Неужели должен я лишиться моей Олни и умереть в тоске?» Но Йима ответила ему: «Не плачь, это тело еще живет. Если судьбе будет угодно, оно проживет до тех пор, пока не настанет пора разрешиться от бремени. Если же я сменю это тело, и мое дитя умрет, я все равно зачахну от тоски». И Йорк плакал, слыша это, и сидел с Йима каждый день в надежде, что она не умрет. Когда пришел срок Йима разрешиться от бремени, она была слишком слаба и не могла помочь своему ребенку появиться на свет. И тогда привели к ней рабыню, молодую и здоровую, и Йима взяла себе ее тело. А прежнему телу разрезали живот и извлекли оттуда ребенка. И это была Йолна. И Йима в новом своем теле взяла ее на руки и сказала: «Дитя мое, чудом зачатое и чудом рожденное, я нарекаю тебя Гьол, чудо-ребенок». Все Йолны в семье Йорга радовались, старшие и младшие. Тогда сказала им Йима: «Пусть ведунья Заи живет среди нас и не знает ни в чем нужды, ибо такова была моя клятва». И сказали старшие: «Это против наших обычаев», — возразила им Йима. «Что же мне делать? Если я нарушу клятву, многие беды падут на меня». И сказали старшие: «Клятва имеет силу лишь, когда дана одним Йолнам другому, и не имеет, когда дана не Йолну». И Йима знала, что эти слова справедливы, но не было в ее сердце покоя. Тогда старшие сказали ей: «Если эта женщина дорога тебе, то пусть остается с тобой, но никогда не покидает твоего дома». В ответ сказала Йима: «Да будет так». И Заи осталась в их доме, и никто не чинил ей вреда, и не нуждалась она ни в чем. Прошло много лет, и некоторые из тех, кто родились в один год с Гьол, чудо-ребенком, впервые сменили тела, но не Гьол. И говорили все: «Ее время настанет». Прошло еще время, и почти все из тех, кто родились в один год с Гьол, впервые сменили тела, но не Гьол. И говорили все: «Ее время настанет». И вот уже всякий Йолн, родившийся в один год с Гьол, мог сменить тело, но время Гьол так и не настало. Тогда она пришла к своим родителям и спросила: «О, Йолны, давшие мне жизнь, почему не могу я оставить это опостылевшее тело и занять новое, как делают мои рельё?» Заплакали Йорк и Йима, потому что не знали, что ей ответить. Тогда Гьол вскричала: «Что? Что делает меня отличной от других?» И Йима обняла Гьол и рассказала ей правду о ее рождении. Тогда Гьол пошла к Заи и спросила ее: «Ведунья, что ты сделала со мной? Почему не могу я сменить это тело?» И ответила ей Заи: «Я дала твоей матери снадобье, что делала много раз для других женщин, как моя мать до меня и ее мать до нее. Но снадобье это для людей, а не для демонов в людских телах». Тогда сказала Гьол: «Мать моя была добра к тебе и позволила жить. Почему ты с ней так поступила?» Засмеялась Заи и сказала: «Я живу взаперти, словно дикий зверь в неволе, словно птица в клети. Я лишена моих друзей и моей семьи, и каждый из вас смотрит на меня, как на собаку, что чудом выучилась ходить и говорить. Мне не было позволено иметь детей, и со мной мой род прервется. Каждый год я вижу, как приводят в этот дом людей, подобных мне, и как демоны съедают их души. И ты называешь это добротой? Но знай, дитя демонов, что я не хотела вреда ни твоей матери, ни тебе. Откуда мне было ведать, что мое снадобье сделает с демоном? Твоя мать захотела пойти против судьбы и тем навлекла на тебя проклятие». Заплакала Гьол и спросила ведунью: «Что же мне делать теперь? Ведь это тело состарится и умрет, и я умру вместе с ним». Засмеялась Заи и ответила: И мое тело состарится и умрет, и я вместе с ним. Но кто знает? Ищи, дитя демонов. Быть может, ты найдешь путь, пройдешь по нему и в конце его снимешь проклятие. И стала Гьёл искать, как ей продлить свою жизнь и снять проклятие. Она просила старших рассказать ей все, что они знали о заклинаниях и о проклятиях, и старшие рассказывали, но знали они очень мало, ибо не было прежде Йолнам нужды в таких знаниях. Тогда пошла Гьёл к хранителям Йолнов и просила их о помощи, но знаний хранителей тоже оказалось мало. И тогда Гьёл собралась в путь. В пустыне среди песков жил старый хранитель по имени Айяр, что значит «всеведущий». В незапамятные времена ушел Айяр от Йолнов и жил в покое и одиночестве, и менял тело лишь раз в 1000 лет, и говорили, будто не было такой тайны, которая оказалась бы ему неведома, и будто бы не было такого знания, которое оказалось бы от него скрыто. Шла Гьёл много дней, видела много земель и удивлялась тому, как велик мир. Наконец достигла она земли, на которой никто не живет, и только ядовитые змеи ползают среди песков. И шла она по этой земле, пока не кончилась у нее вода. Тогда упала она, заплакала и стала просить смерть поспешить к ней. Но вместо смерти предстал перед Гьёл старый хранитель Айяр. Дал ей напиться из тыквенной бутыли и сказал: «Йолны никогда не торопят смерть, даже если та стоит рядом. Кто ты такая, Йолна, и почему хочешь расстаться с жизнью?» Тогда Гьёл рассказала ему о себе, и долго Айяр молчал, а потом произнес такие слова: «Ты не можешь сменить тело, дитя, потому что обязана рождением человеческой женщине. Долг крови лежит на тебе, и он не дает тебе отнимать жизни у людей. Таких, как ты, не рождалось прежде, но вижу я, что доступно тебе войти в новое тело, не отнимая при этом жизни». И спросила Гьёл: «Кто же и когда слыхал о таком?» «Так», — ответил ей хранитель Айяр, — «никто и никогда. Но и о таких, как ты, до сих пор не слыхали. Если только ты найдешь женщину, которая сама захочет пустить тебя в свое тело, и если не забудешь моих слов, то сумеешь снять проклятие. Но торопись, ибо ты должна встретить такую женщину на своем пути до того, как это твое тело состарится и станет немощным». И осталась Гьёл с хранителем Айяром на срок в 1 год, чтобы он научил ее всему, что ей было надо знать. А затем ушла из пустынной земли и стала странствовать по миру и искать женщину, которая согласилась бы отдать ей свое тело, и не находила такую. Среди людей лежали ее пути, не среди Йолнов. Говорила Гьёл с женщинами, просила отдать ей тело, предлагала щедро заплатить серебром или драгоценными камнями или тайными знаниями. Но одни люди думали, что ум покинул Гьёл, и при виде ее запирали засовы и молились своим богам, чтобы безумное миновало их порог. Другие же называли Йолну демоном и хотели предать ее смерти, и тогда бежала Гьёл дальше. Так миновало много лет, и однажды Гьёл оказалась на берегу великой реки и присела отдохнуть, а неподалеку купались в воде две молодые сестры. И выползла из воды черная змея Ку и ужалила обеих. И стали эти женщины кричать и плакать, ожидая смерти, потому что не умели в той земле исцелять от яда змеи Ку. Тогда подошла к сестрам Гьёл и сказала, что может спасти обеих, если одна из них согласится в награду отдать ей свое тело. И женщины бросили жребий, кому из них предстоит вернуться домой, а кому отдать Гьёл свое тело. И та, что вытянула жребий, поклялась именами своих богов, что не обманет. Тогда Йолна разрезала раны и высосала отравленную кровь, а потом омыла раны водой из великой реки и сказала над ними слова, которым научил ее хранитель Айяр. Тут же ушел жар из ран обеих сестер, и они почувствовали себя здоровыми. Агьёл подошла к той из них, которая принадлежала ей по жребию, и та заплакала, но не решилась нарушить клятву. Гьёл взяла ее за руку и почувствовала то, что чувствует любой йолн, когда меняет тело. Вспомнила Гьёл, чему учил ее хранитель Айяр, сдержала себя и не отняла жизнь у человеческой женщины, когда входила в ее тело. И день вокруг Гьёл погас и вернулся вновь. И посмотрела она на мир глазами этой женщины и увидела у ног своих прежнее тело. Обрадовалась Гьёл и, не помня себя от счастья, поспешила домой. Много дней она шла, пока не достигла того дома, где появилась на свет. И все подивились судьбе Гьёл и позвали йолнов, что жили поблизости, чтобы и они выслушали ее рассказ. И стала Гьёл жить со своей семьей, не расставаясь с ней даже на день. 5 лет спустя пожелала она вновь сменить тело, и старшие ей позволили, потому что прежняя слишком износилась в странствиях. Но когда Гьёл вошла в новое тело, случилось чудо. Прежнее ее тело не упало на землю, а осталось жить, ибо душа той женщины, которой оно принадлежало прежде, не умерла, а ждала, пока Гьёл оставит тело. С тех пор Гьёл может менять тела, когда захочет, как и любая другая йолна. Но люди, тела которых она забирает, остаются живы, ибо лишь так может Гьёл уйти от проклятия. И до сих пор, если родители думают, что жизнь новорожденной йолны будет тяжелой, то дают ей имя Гьёл. Считается, что оно приносит удачу в тяжелые времена. «Скажи, Мьелна, — спросила Муитх после положенной из уважения к рассказчице паузы, — как ты думаешь, такое могло быть на самом деле? Что именно, милая? Чтобы человек остался жив после того, как Йолн жил в его теле? Я не встречала такого. Да и зачем бы ты захотела оставить человека в живых, Муитх? Чтобы он, освободившись, побежал и рассказал обо всем соседям?» «Я не сказала, что хотела бы», — смутилась Йолна. «Я лишь спросила. Может быть, если бы мы научились оставлять их в живых, то сумели бы с ними договориться. Мы могли бы жить, не таясь, и покупать тела на время». Мьелна усмехнулась. «Мы бы никогда не смогли жить, не прячась. Люди завистливые. Они не простили бы нам долгой жизни таи. Если они убивают себе подобных ради жалких денег, чего ждать от них чужакам?» «Скажи», — вмешался Йыргим, чувствуя, что Муитх готова в пылу беседы перешагнуть границы приличия, «а бывало так, чтобы кто-нибудь из людей сам по доброй воле захотел отдать тело Йолну?» Мьелна вновь усмехнулась. «За 100 лет, что я прожила», — ответила она, — «я запомнила немало легенд и сказок. Я слышала сказки о том, как несколько йолнов жили в одном теле, как йолны занимали тела животных, даже ютились в стволах деревьев. Но того, о чем ты сейчас сказал, Таи, не было даже в сказках».